Вдышка и правитель уже не застали старого контура. Он уехал на войну с Витовтом в восточные замки. Нашли только помощника контура, которому правитель велел открыть все подвалы и подземелья. Искали они, искали, но так ничего и не нашли. Допросили и людей. Один сам сказал Сбышку, что много можно узнать от капеллана, который понимает немого палача. Но старый комтур взял палача с собой. А капеллан уехал в Крулевец на какой-то духовный конгресс. Священники часто съезжаются и посылают папе жалобы на орден, потому что им, бедным, тяжко носить иго крестоносцев. «Удивительно, как они не нашли Юранда?» — заметил Мацка. «Должно быть, старый комтур выпустил его раньше. Это было такое злодейское дело, что уж лучше бы они его просто казнили. Им хотелось, чтобы перед смертью он больше выстрадал, чем может вынести рыцарь. Слепой, немой, без правой руки. Храни, Господи, помилуй. Ни домой дойти, ни дорогу узнать, ни попросить куска хлеба. Они думали, что он умрет от голода под забором или утонет. Что они ему оставили? Ничего, кроме воспоминания о том, кем он был, и мыслей о своем убожестве. А ведь это горшее из мук. Может, он и сидел где-нибудь у костела или при дороге, а Сбышка проезжал мимо и не признал. Может, он и слышал голос Сбышка, но не мог окликнуть. Эх, трудно удержаться от слез. Это чудо явил Господь, что вы его встретили. Я полагаю, что Господь явит еще большее чудо, хоть и молят его об этом недостойные и грешные мои уста. «Что еще?» — говорил Сбышка. «Куда он собрался ехать?» — спросил Мацка. Он говорил так. «Я знаю, что Дануська была в Щитно, но они ее похитили и либо замучили, либо увезли. Это, — говорил он, — сделал старый Делеве, и, клянусь Богом, я не успокоюсь до тех пор, пока не схвачу его». Сбышка так говорил? «Ну, тогда он, наверное, поехал в Восточные Комтурии. Но ведь там теперь война. Он знал, что там война, и потому поехал к князю Витовту. Он говорил, что с князем скорее найдет управу на крестоносцев, чем с самим королем». «К князю Витовту?» — вскочил Мацка. И тут же обратился к Ягенке. «Вот видишь, что такое ум? Не говорил ли я то же самое? Ведь предсказывал же я, что придется и нам ехать к Витовту». Сбышка надеялся, вмешался Ксен Скалеб, что Витовт вторгнется в Пруссию и будет осаждать тамошние замки. «Дай ему только время, он непременно начнет осаду», — ответил Мацка. «Ну, слава Богу, теперь мы хоть знаем, где искать Сбышка». «Вот и надо сейчас же двигаться в путь», — сказала Ягенка. «Помолчи», — прикрикнул на нее Мацка. «Оруженосцам не подобает соваться со своими советами». И он бросил на Ягенку многозначительный взгляд, как бы желая напомнить девушке, что она оруженосец. Та спохватилась и замолчала. Мацка подумал с минуту и сказал: «Ну, теперь-то мы найдем Сбышка. Он наверняка при князе Витовте. Но хорошо было бы дознаться, надобно ли ему еще искать кого по свету, кроме тех немецких голов, который обещал он добыть». «А как же об этом дознаешься?» — спросил Ксен Скалеб. «Кабы знать, что щитнинский капеллан вернулся с синода, я бы с ним повидался», — ответил Мацка. «У меня есть письма Лихтенштейна, и я без всякой опаски могу ехать в Щитно». «Не было там никакого синода, только конгресс», — возразил Ксен Скалеб. «И капеллан верно уже давно вернулся?» «Это хорошо. Все прочее я беру на себя. На всякий случай я возьму с собой главу да двоих слуг с боевыми конями и поеду». «А потом мы поедем к Сбышку?» — спросила Ягенка. «Да, потом мы поедем к Сбышку. А покуда ты оставайся здесь и жди меня. Думаю, что больше 3-4 дней я не задержусь. Кости у меня крепкие, к трудам мне не привыкать. Только сперва я хочу просить вас, отец Калеб, дать мне письмо к щитнинскому капеллану, как покажу я ему ваше письмо».